Глава третья. Мы с Димоном катили на черном кроссовере Демидовых, и питерские улицы мелькали за окном. Я крепко держал руль, но мысли были где-то вдалеке. Я все еще не мог понять, к чему этот цирк с заданием про завод. Все это воняло какой-то подставой, будто девчонка просто самоутверждалась или мстила за что-то. Я чувствовал, что на этом наше выполнение заданий закончится, но держался спокойно. Пока Олеся не здесь, можно и потерпеть. Димон, сидя на пассажирском, листал планшет, который нам выдали в усадьбе, и его лицо с каждой секундой становилось все мрачнее. Он то и дело хмурился, тыкал пальцем в экран и что-то бормотал себе под нос. «Слышь, братан», — наконец начал он, — «я знаю, что мы об этом уже говорили, но все-таки...» «Катька реально клоунаду какую-то делает. Вся эта хрень с экскурсией, кинжалом с эмблемой, вы теперь мои пехотинцы?» Он хохотнул, передразнивая ее властный тон. «Я уверен, что это все из-за того, что в Авалоне было. Но не может быть все-таки просто, что клану Демидовых нужно от нас выполнение какого-то поручения. Особенно после слов о том, что они собирают силу авалоновцев. Ну, не для такой же фигни, да? Че она доказать хочет? Что она тут богиня?» Я хмыкнул, не отводя глаз от дороги, стараясь не влететь в очередную яму. Ну, может, не богиня, но она тут оказалась реально при статусе. Видел, как перед ней даже такой боец, как Роман, на цыпочках ходит. Не, Димон, она реально величина. Нужно здраво смотреть на вещи. Мы для нее тут как пешки, а вот в Авалоне другое дело. Ну и хрень. Димон нахмурился, отложил планшет на колени и потер виски. «А главное, нафига нам этот завод? Спад эффективности. Посылают нас двоих разобраться, сюр какой-то. Чё-то тут нечисто, Жека. Серьезно, я прям чую, что это все спецом». «Спецом и есть», — согласился я. «Но давай уже по факту. Уже говорили, придется поиграть по ее правилам, по крайней мере, это задание. Авалон все по местам расставит, нужно время. Кстати, щит через неделю будет готов. Вернемся туда, сходим на миссии. Уж там на нее влияние есть». «Щит!» — Димон оживился. «Щит — это круто, хочу посмотреть. А Катя в Авалоне сам видел, как ее корежит, когда все не так, как она хочет. Да и вообще, ей не особо везет. Вспомнить того же Дэвида, ха-ха». «Не удивлюсь, если Демидовы его уже ищут». Усмехнулся я и задумался, прокручивая образ Кати в Авалоне. Да, Димон был прав, там она была совсем другой, нервной, дерганой, злилась, если что-то пошло не так. Потому что в Авалоне решала чисто сила, и ее натура холодной царицы трещала по полной. Моральный диссонанс. Теперь все встало на свои места. Тяжело принимать тот факт, что ты не самый сильный боец Авалона, когда на земле ты чуть ли не первый человек в стране. «Надо будет с ней поговорить», — сказал я, сворачивая на очередную улицу. Дома вокруг становились все более обшарпанными, и я понял, что мы уже близко к промзоне. Прям в лоб, без игр, выяснить, что у нее в голове. «Ага», — Димон ухмыльнулся. «Только наш опять будет пытаться нас на место поставить. Видел, как она пилит, когда ей перечат?» «Разберемся». «И все-таки ты не думаешь, что она тупо в тебя втюрилась? Ну, на фоне Лены. Она могла сделать как угодно, но что-то чересчур пытается поставить нас на место», — добавил лучник. «Я уже ни в чем не уверен. Странноватая любовь получается. Чувствовал ее прямо на кулаках того Романа». «Да нет, еще раз тебе говорю, охота за авалоновцами звучит логично. Да и права она была, хрен бы мы сами согласились в Питер лететь и что-то обсуждать». «Да нифига, что она сразу с тебя-то начала?» Димон уперся. «Да я тебе говорю, вот тебе и ответ. Увидела ваш поцелуй и тупо взбеленилась от ревности, отвечаю. А теперь просто сделала все, чтобы тебя притянуть поближе». Я с сомнением посмотрел на друга, но... Чем черт не шутит, может, Димон прав? Ха, ну тогда об этом ее и спросим в подходящий момент. Но даже если так, то у нее было сразу две причины притащить нас в Питер. Авалоновцы реально нужны сильным кланам, уже устал тебе повторять. Хрен с ним, короче, а что теперь с Леной? А что с ней, я тебе все уже сказал. «Да, братан, какие-то амурные дела вырисовываются, отвечаю», — сказал лучник, а я лишь вскинул брови и поджал губы. «Если он прав, то у меня только один вопрос. Как это нахрен вышло?» «Проехали», — сухо отрезал я. Димон улыбнулся и кивнул, его взгляд вернулся к экрану планшета. «Так, ладно, Жек, слушай, что тут у нас?» Он встряхнулся, его голос стал деловым. «Демидовы, что неудивительно, подходят к сбору информации серьезно. Завод этот, мелочь, принадлежит побочной семье, Щегловым. Они...» «Побочной семье?» – удивился я. «Что это вообще значит?» «Да я сам толком не знаю, но что-то типа семейного древа. Короче, какие-то линии и ветви рода. Чем больше клан существует, тем больше таких семей. В общем, завод производит какие-то запчасти для сельхозтехники, ничего особенного. Здесь графики эффективности за последние месяцы и вправду не очень дела идут». «Насколько все плохо?» – уточнил я, сворачивая на перекрестке. «Ну, аналитики вроде забили тревогу, если верить написанному. Подозревают, что дело в человеческом ресурсе. Ничего толком не ясно, какие-то косвенные признаки. Лень, усталость, больничных стало больше. Есть списки потенциальных проблемных рабочих. Большинство сотрудников, кстати, живет в общаге прямо там. Я так понял, тот еще контингент. Инженеров, конечно, там нет, а вот самые простые работяги – все там». «Что за бред? Какое-то расследование, блин». Я покачал головой, но мне стало любопытно. «Слушай, ну даже интересно теперь, что там мутится. Катя хочет, чтобы мы накопали что-то там, значит накопаем?» «Ага, или в грязи поковыряемся», – буркнул Димон. «Ты о чем?» – я нахмурился. «Лень, больничный, усталость, сон на работе. Братан, да я такое видел 100 раз. С виду вообще на соли похоже». «Наркотики?» – удивился я еще больше. «А чё?» – Димон встрепенулся. «Живут в общаге, просто какие-то работяги, которым дай пивка выходной нажраться или забыться под кайфом. Не может такого быть?» «Да легко. Мне когда 18 было, я на лесопилке одной работал. Так мой напарник был один в один, как кто, о чем тут пишут». «Ну, приплыли». «Ага, проверка боем, блин. Делать-то чего будем?» «Да все просто», — я хмыкнул. «У нас везде этот чертовый орел с эмблемой. Есть у меня чуйка, что даже к директору зайдем без проблем». «Почему к директору?» «Потому что рыба гниет с головы, и если директор допускает такой спад эффективности, то...» «То может что-то знать или быть в теме», — довольно кивнул Димон. «Да, логично. Что, прижучим и он сломается?» «Согласен», – кивнул я, сворачивая на обочину. Вывеска «Ремонт техники» мелькнула в свете фар, и я решил, что удачнее момента не найти. «Давай заскочим, оставим мобилу. Надо фотки Делянова вытащить». Мастер поковырялся в телефоне, хмыкнул и сказал, что вполне может восстановить. Мы заплатили аванс и условились на завтра. В это время пошел дождь, и, вернувшись к машине, я включил дворники на полную. «Ну погнали на завод», — сказал я, заводя движок. «Разберемся, что там за хрень происходит». «Честно тебе сказать?» — как-то тихо спросил Димон. «Ну?» «Несмотря на ситуацию, такая власть и роскошь мне реально нравится, братан, и положение». Я удивленно посмотрел на парня и усмехнулся. «Понимаю тебя, дружище, но не уверен, что могу разделить твои чувства. Но мы ведь все помним, да?» «Конечно!» — Димка чуть ли не подскочил. «Все это не для нас». «Вот именно, на фоне того, с чем справляется Авалон, все это просто пыль». Завод оказался на окраине Питера, в промзоне, окруженной ржавыми заборами и кучами строительного мусора. Дождь барабанил по крыше машины, когда мы подъехали. Само здание было неожиданно приличным, уж точно не развалюха, которую я ожидал увидеть. Чистые стены, новые окна, пара грузовиков у ворот, пахло машинным маслом и металлом. Нет ничего такого, что кричало бы «тут наркопритон». На первый взгляд все было плюс-минус нормально. У ворот нас встретил охранник в серой форме. Он вышел из своей будки, бросил взгляд на наши куртки с гербом Демидовых и сразу вытянулся, открывая ворота. «Проезжайте», – буркнул он, даже не спрашивая документы. «Вот это сервис», – сказал Димон уже в салоне кроссовера. «Их эмблема реально как ключ от всех ворот». «Ага, но это значит и то, что все знают, кто мы. Если что не так сделаем, слухи быстро поползут, так что действовать осторожно будем, понял? Кулаками зря не машем». «Вот блин!» – наигранно расстроился лучник. «А я так надеялся!» Охранник на входе в главное здание с цехами повторил за первым и охотно проконсультировал нас, как попасть к директору. Пришлось идти через цех. Внутри было тепло и душно, пахло металлом и смазкой. Рабочие в синих комбинезонах крутили болты, пилили какие-то заготовки и переговаривались. Я толкнул Димона локтем и кивнул в сторону. Один парень, стоя у станка, буквально клевал носом, будто не спал неделю. Его движения были вялыми, и он чуть не упал. Парочка других с красными глазами лениво таскали ящики и походили на черепах. Еще один просто сидел на поддоне, уставившись в пустоту. Его руки слегка дрожали, как у человека, который давно не ел. Я переглянулся с Димоном. «Видал?» – шепнул он, наклоняясь ко мне. «Я тебе отвечаю, это соли. У них тупо отходняк или еще что?» «Посмотрим», – кивнул я, чувствуя, как интуиция бьет тревогу. «И нахрена она нас сюда отправила?» Мы двинулись дальше, пробираясь между станками. Некоторые рабочие бросали на нас любопытные взгляды, но были либо слишком заняты, либо слишком заторможены, чтобы обращать внимание. Пройдя по указанному охранникам коридору, мы сразу вышли в административное здание, где нас встретила секретарша. Молодая девушка с симпатичным лицом, которая, увидев наши эмблемы, побледнела и тут же схватилась за телефон. «Вы к директору?» Формально уточнила она, и я молча кивнул. Через минуту нас уже вели в нужный кабинет. Директор, лысоватый мужик лет 50 по фамилии Ковалев, сидел за столом, заваленным бумагами. Его кабинет был скромным, но чистым, с портретом какого-то Щеглова на стене, об этом подсказывала подпись. Увидев нас, мужчина нахмурился и встал явно не в восторге. «Кто вы такие?» – спросил он, прищурившись. Голос был резким, раздраженным. «Не припомню, чтобы назначал встречу демидовской пехоте. Какого черта этому клану нужно от завода Щегловых?» Мы с Димоном переглянулись. Похоже, Ковалев понятия не имел о том, что Щегловы – побочная семья. Ну или скорее делает вид. Похоже, рыльца в пушку. «С какой стати вы тут?» Он продолжил и нахмурился еще сильнее. «Это не ваша территория, и глава клана не давал никаких указаний». «Что ж, придется действовать прямо. Чтобы директор завода не знал о Демидовых? Абсурд. Эффективность завода падает», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. Мой голос был спокойным, но больше и не нужно. «Демидовы недовольны, мы тут разобраться, почему?» Ковалев фыркнул, явно пытаясь держать лицо, и скрестил руки на груди. А вот пальчики-то слегка дрожали. «Чушь какая-то!» — рявкнул он. «Почему пехотинцы Демидовых вообще занимаются подобным вопросом? Валите отсюда! Вам тут делать нечего. Если глава клана чем-то недоволен, пусть присылает своего аналитика. Сейчас, ага, говорить что-то людям с совершенно другого клана». Я шагнул ближе и врезал мужику под дых. Аккуратно, почти ласково. Затем понизил голос и указал на Димона. «Смотри, Ковалев, я вот слегка тебе дал, а у него есть прямое разрешение оторвать тебе руку, если понадобится. Поверь, тебе лучше как можно быстрее начать говорить». Он напрягся, пытаясь восстановить дыхание, глазки забегали, видно, боится. «Все у нас нормально», — рявкнул он. «Сезонные спады, оборудование устарело, рабочие устают, обычное дело, все решится». «Не, не ври, мужик», — встрял Димон. «Мы через цех шли, какая к черту усталость? Да у тебя тут народ на наркоте сидит». «Кого ты пытаешься лечить?» — спокойно сказал я. «Ты уже спалился, когда сказал, что не в курсе о Демидовых. Я таких продажных сучек начальников повидал. Последний шанс». Директор заметался и попытался вырваться, но я плотно держал его за шкирку, а затем просто швырнул в сторону друга. «Он твой». Димон мгновенно перестал ухмыляться. Он шагнул к Ковалеву с явным намерением привести приговор в исполнение. Лицо директора покраснело еще сильнее, и он заверещал, мельтеша ногами по полу. «А-а-а, не бейте, я все скажу!» Димка на миг застыл, а я ухмыльнулся и сказал. «Скажем так, ты знаешь про Демидовых, знаешь про контракты, знаешь, что у них есть интерес. Контракт Щегловых, например, которые сейчас не успевают его выполнить. Контракт, который выбили для своей побочной семьи сами Демидовы. Так вот, рассказывай сразу все, или я отвезу тебя туда, откуда не возвращаются». Жестко сказал я, наклоняясь к нему так близко, что он отшатнулся. «Что? Контракт курируют сами Демидовы? Нет, я правда не знал, мне не говорили». Заблеял мужик. «Ты мне надоел». Димон основательно пнул директора и начал поднимать, ухватывая за руку. «Братан, отойди, кровь брызнет», — сказал лучник, как ни в чем не бывало. «А, все, все, пару месяцев назад. Приходили какие-то парни, серьезные, жестко взяли меня в оборот. Сказали, что раз в неделю будет приходить человек в общагу к рабочим. Я не мог отказать. Они вообще сказали, что от Щегловых. Я думал, это их люди». Я рассмеялся. Фантазия у мужика работала как надо. В конце начал плести, что попало, лишь бы обелить свое имя. Димон поднял взгляд от планшета и показал мне экран. На записи с камеры размытый силуэт какого-то типа, лицо не разобрать. «Этот?» – спросил Димон, ткнув в экран пальцем. Ковалев взглянул и кивнул, его губы дрожали. «Да, он. Пожалуйста, не сдавайте меня Демидовым, они меня уничтожат». «Так Демидовым же дела до завода нет. Чего тебе бояться?» – я усмехнулся. «Где общежитие?» Директор несколько секунд обреченно смотрел на меня, затем указал дрожащей рукой в окно на соседнее здание. Мы с Димоном переглянулись и вышли, оставив Ковалева трястись в своем кабинете. Что ж, пожалуй, теперь у мужика будут серьезные проблемы, но меня это не волновало. Он наверняка либо был в доле, либо ему пригрозили, и он не сообщил Чегловым, и это уже его проблемы. У общежития стояли два охранника, оба крепкие, с суровыми мордами. Дождь лил как из ведра, и они явно были не в настроении. Завидев нас, они напряглись, и один из них шагнул вперед, загораживая вход. «Прохода нет», – буркнул он, его рука лежала на дубинке, висящей на поясе. Димон не удержался и молча показал на орла с планетой на куртке. Их глаза расширились, и я заметил, как второй охранник сглотнул. Что-то нервная реакция у всех на Демидовых. «Назови причину визита», – сказал первый, но голос чуть дрожал. «Пропусти», – жестко сказал я, шагнув ближе. «Дело не твое». Димон двинулся следом, и я услышал, как он хрустнул костяшками. Охранники переглянулись, и второй пробормотал что-то невнятное, но с места не сдвинулся. «Говорю еще раз». Я понизил голос, глядя первому в глаза. «Пропусти, или мы сами зайдем, а ты будешь валяться в луже». Их лица побледнели. «Ладно, проходите». Я видел, как оба дергаются, рыльца в пушку, как пить дать. Что-то знают, походу, иначе чего так пугаться-то? Да нет, они явно тут в доле. Ну или точно знают, что тут творится. Размениваться на это сейчас смысла нет. Сообщим обо всем Василию, это уже его забота, кого тут карать и за что. «Чё-то они мутные», — сказал Димон, когда мы вошли в холл общежития. Внутри пахло сыростью и кофе. «Видал, как задергались, как тараканы, когда на кухне свет включаешь?» «Ага», – кивнул я, оглядывая обшарпанные стены. «Пока просто на заметку возьмем, прижмем, если что. Где там, говоришь, самый явный из подозрительных рабочий живет?» Мы поднялись на второй этаж, в комнате 214. Коридор был узким, с потертым линолеумом и облупившейся краской на стенах. В дверь я стучать не стал, пнул ее ногой, и она распахнулась с противным скрипом. Внутри сидел мужик лет 30 в мятой футболке с красными глазами и бледным лицом. На столе перед ним лежал пакетик с белым порошком. Увидев нас, он вскочил, но Димон был быстрее. В два шага оказался рядом и прижал его к стене, схватив за воротник. «Не дергайся», — сказал я, закрывая дверь за собой. Комната воняла потом. «Кто тебе таскает эту дрянь? Звони, пусть сюда подваливает. Придумай что-нибудь». Мужик молчал, его глаза бегали, но я видел, что он напуган. Пот стекал по его лбу, и он попытался вырваться, но Димон держал крепко. Я кивнул, и лучник слегка надавил ему на шею. Мужик закашлялся и выдавил. «Я позвоню, он приедет». «Молодец, звони», — сказал я, скрестив руки. «Только не вычуди ничего. Лишнее слово скажешь, будет очень плохо». Он дрожащими руками достал телефон, набрал номер и пробормотал что-то про вечеринку и хороший объем товара. Его голос дрожал, и мне показалось, что он боится не только нас, но и того, с кем говорит. «Умница!» – сказал Димон и отпустил его. Я оглядел комнату. Кроме пакетика с солью, ничего подозрительного не было. «Теперь сиди тихо, телефон заберешь у охраны вечером». Мы забрали его мобилу и спустились, решив ждать барыгу на улице. Машину мы загнали за угол, чтобы не светилось, и укрылись под навесом, наблюдая за воротами. Через 20 минут у ворот появился тип. Невысокий, жилистый, с татуировкой на руке в виде змеи, которая выглядывала из-под рукава. Пришел один, значит, точно уверен, что все схвачено. Он был в черной куртке и выглядел крайне уверенно. Подойдя к охраннику, он хлопнул его по плечу, как старого друга, и что-то сказал, ухмыляясь. Тот напряженно кивнул, и тип пошел внутрь. Мы специально хотели проследить за поведением охранника, но он держался крайне напряженно и уверенно. Вряд ли замешан, просто выполняет приказ. Как только он поравнялся с нами, мы выскочили. Я рванул к нему, сбив с ног ударом, а Димон сразу прижал его к земле, заломив руки. Он даже и чухнуть не успел. Мокрый асфальт хлюпнул под его лицом, и барыга зашипел от боли. «Приплыл ты, мужик», — сказал я, стоя над ним. «Говори, кто ты и на кого работаешь? Чья это идея — толкать здесь наркоту?» Он молчал, стиснув зубы, и я заметил, как его взгляд бегает, выискивая путь к бегству. «Черт, да этот чувак просто какой-то пехотинец, слишком слабый. Неужели действительно всего лишь барыга? Вероятно, в кабинете у директора завода были люди посерьезнее, чем этот. Короче, времени нет. Если не хочешь говорить, мы сейчас отвезем тебя в усадьбу Демидовых. Прям туда, в главную крепость. Оттуда ты живым не выйдешь, а сейчас у тебя хотя бы шанс есть». Это сработало, и он заговорил дрожащим от страха голосом. «Мы из области, работаем на средний клан, но при чем тут Демидовы? Тут же должны быть Щегловы, средний клан нашего уровня». «Какой клан у вас?» – спросил Димон, надавив сверху. «Рябинины», – выдавил он, кашляя от воды, которая заливала ему лицо. «Но мы не знали, что Демидовы при делах, я клянусь!» Я нахмурился. «Хрен знает, кто это такие». Ранее Димка показывал данные на планшете. Да, завод оформлен на побочную семью, на Щегловых, и информация об этом особо не афишируется. Кому надо, конечно, знает, но эти залетные Рябинины и вправду могли быть не в курсе. Наверное. Хрен знает всю эту клановую муть. «Какие же у вас отстойные разведчики», — пробормотал я, вытирая дождь с лица. «Ага», — Димон хмыкнул. «Теперь ясно, чего Катька сюда сунула нас. Это вообще не ее уровень. На мелочь похоже». «Похоже, хотела, чтобы мы покопались в грязном белье специально». Я стиснул зубы, чувствуя раздражение. Мы связали барыгу веревкой и кинули его на заднее сиденье. Предварительно обыскали и забрали нож. «Ну и чё теперь?» – спросил Димка. «Выбьем из него информацию и пойдем вдвоем разваливать кабины?» «Ну уж нет, мы задачу выполнили. Сейчас разберемся». Я достал новый мобильник и набрал Василия. Он слушал меня, не перебивая, затем бросил. «Везите на склад, сейчас сброшу адрес». Склад оказался в другой промзоне, но благо не сильно далеко. Это место уже отличалось. Высокий забор, пропускной пункт, камеры. Время близилось к вечеру, поэтому красное мигание камер было заметно. Но как только охранник увидел эмблему на автомобиле, ворота открылись без вопросов. Даже выходить не пришлось. Мы въехали внутрь, припарковались возле склада и вытащили барыгу из машины. Дождь здесь был еще сильнее, и я чувствовал, как промок до костей. Зайдя внутрь, заметил, что склад пустой, ни ящиков, ни людей. Только Василий стоял неподалеку с непроницаемым лицом. Димон бросил барыгу на бетонный пол, как груз, и замер. Тот не шевелился, и я сказал. «Вот он с Олей толкает. Рабочие хоть и не под кайфом работают, но это сказывается. Один из них сдал этого типа. Я кивнул на связного. Он работает на клан Рябининых, или сам из них. Тут уж берите все в свои руки». Короче, они думали, что завод под Щегловыми и не знали про Демидовых. По крайней мере, так он говорит. Василий ухмыльнулся, подошел к барыге и одним движением взял его за шкирку, будто тот весил не больше котенка. Наверное, я бы тоже так смог, но сила все равно была впечатляющей. Барыга задергался. «Где твоя бригада?» – спросил наш куратор спокойно и холодно. Тот молчал секунду, но Василий слегка встряхнул его, и тот сломался. Быстро. «За городом, поселок Лесной, старый склад у дороги». «Сколько вас там таких пришибленных идиотов?» «Человек 10, не больше». Василий кивнул, бросил его на пол и связал, как свинью, затянув веревки так, что барыга скрючился и зашипел от боли. Потом повернулся к нам. «Этого к себе в багажник кидайте, едем по адресу». «Втроем?» Димон поднял брови. «Серьезно? Мутузить клан втроем?» «Да какой это клан?» Василий усмехнулся. «Шушера, которая влезла не туда. Поехали».